Джордан понял, с каким удовольствием детектив заткнул бы кулаком эту наглую пасть. Однако Буро не удалось удержать в голосе спокойствие, которого он совсем не чувствовал. — Мистер Вонг, нам не нужен ордер. Мы здесь не для того, чтобы производить арест или обыск. — Тогда повторяю вопрос. Если у вас в ушах бананы, какого хрена вам надо? Джордан слегка пододвинул Бурони, поместившись перед бесстрастным глазом видеокамеры. — Мистер Вонг, мы подозреваем, что на вас готовится покушение. Вы не хотите обсудить это с нами, прежде чем задавать ваш вопрос убийце, который наставит на вас пистолет? Шуршание микрофона оборвалось, и на миг наступила тишина. Джордан от души понадеялся, что в силу высшей справедливости Джулиус Вонг сейчас наложит в штаны, как бедняга Алистер Кэмпбелл. Затем послышался щелчок замка, и Бурони распахнул дверь подъезда, но Джордан придержал его за рукав. — Джеймс, может быть, нам с Морин лучше подождать тебя здесь? Бурони, хотя и не слышал предупреждения Кристофера, но сумел мгновенно оценить обстановку. — Да, пожалуй, так будет лучше. Он обернулся к столпившимся за его спиной полицейским и кивнул Лукасу Фёрсту и Сирене Хитчин. — Вы двое пойдете со мной. Вы пока оглядитесь тут и будьте начеку. Двое полицейских послушно вошли следом за Буррони, двое других отправились совершать обход. Джордан и Морин остались одни посреди улицы. Какое-то время на них с любопытством поглядывали грузчики мясного склада, но, не увидев развития событий, которые сулил приезд полиции, занялись своим делом. По другую сторону улицы, ближе к перекрестку с 11-й авеню, застыли две одетые в серые фигуры вышибалы из Хай-Нун, известной дискотеки, где можно встретить фотомоделей высшего разряда и прочих представителей модельного бизнеса. Джордан заглянул в лицо Морин и заметил, что под глазами у нее легли черные тени усталости. В душе он пожелал, чтобы с течением лет все пережитое стерлось у нее в памяти. Если это невозможно, чтобы она хотя бы для собственного спокойствия смогла расставить все точки над «и». «Честно говоря, Джордан, у меня все это не укладывается в голове. За один день столько всего случилось. Если еще честнее, мне страшно, дико страшно». Последнюю фразу она произнесла внезапно ослабевшим голосом и опустила голову, словно устыдившись своей слабости. Джордан шагнул к ней и, осторожно, двумя пальцами взявшись за подбородок, приподнял ее лицо. «Мне бы на твоем месте тоже было страшно. Ты хоть понимаешь, как попал в этот круговорот, а я ничего уже не понимаю». Джордан улыбнулся ей, будто поставил печать под договором о дружбе. «Морин, я тоже не слишком понимаю. Иногда мы попадаем в тот или иной круговорот помимо нашей воли. Теперь вот ты попала в него. Но я тобой восхищаюсь. Уверен, ты была и еще будешь классным полицейским». Морин молча взглянула в бездонную глубизну его глаз. Она знает этого человека всего несколько часов, но уж доверяет ему, как самой себе. Она почему-то уверена, что, находясь вдали от нее, Джордан пережил нечто похожее, это на подсознательном уровне сплотило их. Повинуясь внезапному порыву, она приподнялась на цыпочках, и в ее непролитых слезах отразилась ночь снаружи и внутри ее новых глаз. Джордан ощутил тепло ее губ на щеке и на миг не усомнился в природе этого поцелуя. В нем нет ни грана чувственности. Это просто способ сказать ему без слов: «Ты меня понимаешь, и я тебя понимаю».